Глава восьмая, часть первая. На бледном лице вампирши за секунду сменилось множество эмоций. Радость, страх, горечь, стеснение, отчаяние и снова радость. Видеть друга детства живым. Изабель метнулась ему навстречу, но тут же вернулась назад. Она осмотрела дорогу с остановленной телегой, мертвого монаха с еще дымящимися кишками, расплывшимися сизо-красной массой между расставленных ног, обезглавленное тело второго служителя Господа и лежащую рядом голову. Монстр. Она монстр. И на ее счету очередные людские жертвы. Как больно осознавать, что ты намного хуже любого хищного животного. Как холодно в груди, когда не бьется сердце. Имеет ли она право приближаться к человеку? Не будет ли это чревато для того смертельными последствиями? Убить брата? Изабель зарычала, раздражаясь собственным мыслям, и шагнула вперед. Ничто и никогда не заставит ее причинить вред любимым. Геон, а это был именно он, наблюдал череду чувств, мелькающих на мраморно-белом лице сестренки, единственной женщины, ради которой готов был пойти на смерть. «Я знаю, кто ты, но не боюсь». Он заметил тревогу в ее глазах, прежде чем вампирша снова сделала шаг в его сторону. «Уверен, ты не тронешь меня. Не бойся, подойди ближе». Она сделала еще один робкий шаг навстречу. Геон шагнул в ответ и уже через мгновение сжал одетую в мужской костюм подругу в объятиях. «Я знал, что ты жива». Изабель рыкнула и осторожно обнюхала брата. Запах костра, кислой похлебки, мужского пота и чего-то из прошлого. Мертвое сердце наполнилось тоской. Сколько раз его аромат приносил ей успокоение в детстве. Запах надежной опоры, братской любви. Она снова рыкнула, не в силах сдерживать чувства. Вампиры не плачут. «Девочка моя, что они с тобой сделали?» Он провел рукой по нежной щеке сестры. Геон убрал локон, выбившийся из непослушной гривы за ушко, и улыбнулся. «Ты так и не научилась ухаживать за волосами». Он чмокнул ее в гладкий лоб, поразившись холоду кожи, но не подал виду. «Ну вот, теперь я рядом и готов оказать любую услугу». Дерек смотрел на человека, обнимавшего его подругу, и холодок неприязни прошелся по позвоночнику. Он не ревновал к нему как к мужчине, нет. На притязание, на заботу? Что может смертный знать о нуждах вампира? «Теперь это делаю я». Рыцарь подошел к сжимавшим друг друга в объятиях друзьям. «Изабель под моей защитой». Он усмехнулся, обнажив кончики острых клыков. «И поверь, никто не сможет сделать это лучше меня». Белошвейка отстранилась от Дотсона. Вытянула руку ладонью вперед, предостерегая вампира от дальнейшего приближения. «Я должна вас познакомить. Дерек, это Геон, сын крестного. Он мне как брат, мы выросли вместе». Она обернулась к кузнецу и с мольбой в глазах произнесла. «Дерек тот, благодаря кому я жива. Он, как и ты, спас меня». Дотсон с ненавистью смотрел в налитые кровью глаза бывшего крестоносца. «И сделал вампиром?» Рыцарь широко улыбнулся, на этот раз оскалив клыки, желая показать, что отступать или извиняться не намерен. Он ни за что не позволит разлучить их с Блэр. Она погибнет без его контроля или сделает что-то такое, от чего не захочет жить сама. Если бы воскресший из небытия мальчик знал, что главный враг его подруги – она сама. «Это лучше, чем быть заживо съеденной псами». Он осторожно придвинулся к ней и бережно убрал другой непослушный локон за ухо. «Когда я нашел Изабель, одна из собак собиралась разорвать ее на куски и уже перекусила лодыжку». Геон потупил взгляд. Все слова, намерения, обвинения, приготовленные для сделавшего Изу подобной себе вампиршей, не имели смысла, если тот говорил правду. Он заглянул в кровавые глаза сестры. «Это правда?» «Да». Леди Бетфорд решила скормить беглянку псам, раз затея с костром не удалась. «Дерек не только спас меня, но и не позволил остаться калекой». Она дотронулась до бордового шрама, обезобразившего левую сторону лица брата. Тебе повезло гораздо меньше. Прости. Гион сжал ее ладонь, целуя увенчанные острыми ногтями подушечки пальцев. Я сделал бы это снова. Тяжесть сдавила грудь мертвячки. Как жить с новым чувством вины? Все случилось из-за нее. Изабель, откинув голову, взвыла, пытаясь дать выход терзающим чувствам, боли и сожалению, что нельзя повернуть время вспять, бессилию от невозможности отомстить. Графиня останется безнаказанной, пока хранит тайну младенца непокорной Белошвейки. Жизнь малыша находится в чистых на вид, но по локоть в крови руках бабушки, отправившей его мать на смерть. Оставалось надеяться, что страх отомщения удержит монстра в обличии человека от детоубийства. Дерек прав. Жаклин испытывает к ребенку теплые чувства. Хотя как может оставаться что-то светлое в черной душе с ледяным сердцем? Вампирша взвизгнула, в сотый раз повторив слова проклятия. «Убийца! Дай срок, и ты заплатишь за все!» И как происходило в последнее время после взрыва эмоций, окунулась в видение не прошлого или будущего, а настоящего времени. Непонятно, каким образом расстояние между бывшими любовниками сократилось до метра, нарушая все представления о мироздании. И это видение не было односторонним. Граф восседал в кресле неподалеку от красивой женщины, одетой в черное, замершей перед подставкой для книг. Он в недоумении всматривался в лица мужчин, находящихся рядом с вероломной беглянкой. Человек с обезображенным лицом сочувствием смотрел на Белошвейку. Взор кровавых, горевших злобой глаз второго был устремлен на запад. Изабель усмехнулась, облизав красные губы. Обнажила резцы клыков и прорычала, вперив холодный взгляд в лицо бывшего возлюбленного. «Жди, я скоро приду за тобой». Ричард успел заметить, как светловолосый вампир обернулся, пытаясь обнаружить того, к кому обращалась Блэр. А выражение в черных глазах живого мужчины сменилось недоумением. Вампирша еще раз усмехнулась, прошипев: «Надеюсь, ты меня слышишь!» и исчезла. Лицо лорда Бетфорд покрылось испариной, а смертельная бледность привлекла внимание сеньоры Марии. Она подошла к графу, заглянув в пустые глаза, и положила тонкую ладонь на лоб. «Что случилось? Вы выглядите, будто только что побывали в преисподней!» Ричард вышел из транса, сомкнув веки и, тяжело вздохнув, ответил: «Нет, но я только что видел тех, кто служит ее господину». Графиня пристально глядела на молодого мужчину, цвет лица которого постепенно приобретал живые оттенки. Она присела на корточки и, сжав его ладони своими, совершенно искренне поинтересовалась: «Вас привело сюда не только письмо, но и что-то другое?» Мария заметила смятение в зеленых глазах. «Не нужно бояться сказать мне правду. По-моему, нам есть о чем поговорить». Она наклонила голову вправо и, расшнуровав высокий воротник, отвернула края бархатного платья. Левая сторона длинной сливочной шеи была рассечена несколькими рваными розовыми шрамами. Лорд Бетфорд протянул руку и прикоснулся к одному из них кончиками пальцев. Кожа ран отличалась температурой от теплых ладоней графини. Она была совершенно холодной и гладкой, словно мрамор. Ричард вздрогнул. Бледное лицо Изабеллы всплыло перед глазами. Он отдернул руку. «Что это? Кто посмел такое сотворить с вами? Как давно?» Деаро не спешила с ответом. Она выпрямилась во весь рост и принялась зашнуровывать платье, возвращая ему прежний вид. Тонкие пальцы быстро справились с привычной работой. Мария усмехнулась. «Разве вас никогда не интересовало, почему все мои наряды с наглухо закрытыми воротниками?» Она улыбнулась кончиками губ. «Я не настолько чопорная, как думают многие. Я вынуждена скрывать то, что мне подарили в награду за верность». «В награду? Шрамы в подарок? Но от кого?» «От мужа. Или вернее, от того, кем он стал». Ричард в растерянности переводил взгляд от толстого фолианта к графине, пытаясь понять причину увиденного и услышанного. «Вашего мужа? Но он давно умер, как и ваша дочь. Они погибли на охоте. Нам рассказывала об этом Гвен». Испанка горько усмехнулась. «Верно, погибли. но не совсем так. Это версия для всех». Она заглянула в глаза Бетфорда. «Я могу надеяться, что то, о чем сейчас поведаю, не выйдет за пределы библиотеки. Слово рыцаря». Мария кинула графа пытливым взглядом. «В ответ я хочу услышать вашу тайну». Она не сводила с него черных глаз. «Иначе нет смысла рассказывать вам эту историю». «Согласен». Властительница вернулась к столу, стоящему рядом с окном, напротив камина. Она с удовольствием подставила лицо под солнечные лучи, радуясь их ласковому теплу, и протянула руки к огню. «Не могу спокойно говорить или думать об этом. Ощущаю холод». Деара посмотрела в окно. «Зима нынче на удивление теплая, но я постоянно мерзну. И сейчас вы узнаете причину моей постоянной зябкости». За высокими дверьми послышался грохот железа доспехов и тяжелые шаги. Менялась стража. Граф подошел, встав рядом с Марией. «Уже сгорают нетерпения. Их нужно сжечь». Ричарда поразила жестокость внезапных слов испанки. Он с недоумением смотрел на хрупкую женщину. «Кого?» «Вампиров». Она ухватилась за бархатные края его одежды. «Если вы хотите, чтобы они умерли, им нужно отрубить головы и сжечь, пока трупы не успели соединиться и ожить». Бетфорд отшатнулся, обнажив яростный блеск, появившийся в бездонных глазах графини. Она заметила испуг, промелькнувший во взгляде Ричарда, и рассмеялась. «Я не сумасшедшая, поверьте. Все книги и манускрипты о вампирах и прочей нечисти не случайно появились в этой библиотеке. Я искала ответы, и теперь мне известно о нежити все. Или почти все. Но знания эти получила слишком поздно». Мария набрала полные легкие воздуха, прежде чем произнести следующую фразу. «Дело в том, что мой муж Себастьян Балейра де Ара – вампир». Она усмехнулась. «И если бы не моя дочь Джейн, названная в честь жены основателя древнего рода и столь же величественной душой, ваша покорная слуга тоже рыскала бы сейчас, возможно, даже в окрестностях вашего графства, в поисках свежей крови». Ричард попятился назад и уперся спиной в стол. «Как такое может быть? Расскажите, что все-таки произошло?» «Именно это я сейчас и делаю. Шрамы на шее оставила дочь. Она высосала из меня яд, впрыснутый отцом, не желая, чтобы еще одна из Ара присоединилась к слугам дьявола». Графиня понизила голос до шепота. «И ей это удалось. Вампиром я не стала, но потеряла любимых из виду навсегда». Она сжала кисти рук в кулаки так, что аккуратно остриженные ногти впились в ладони, рассекая нежную кожу в кровь. «Где-то на свете бродят мой муж и дочь, и выглядят они совершенно так же, как описаны люди в вашем письме, гонимые вечной жаждой и холодом. Мой единственный ребенок и любимый муж». Испанка вернулась к огню и снова вытянула руки, пытаясь согреть выпачканные собственной кровью ладони. «Как холодно!» Граф закинул в камин несколько лежащих рядом поленьев. «Сейчас станет жарче». Ричард расстегнул бархатный безрукавный сюрко в сине-красных цветах родового герба, снял и накинул на хрупкие плечи графини. «Вот так будет теплее». Мария с благодарностью взглянула на Бетфорда. «Ничего не могу с собой поделать. Дрожь до костей пробирает». Она положила согретую ладонь на шею. «И шрам ужасно ноет, будто холодным железом шея обернута». Граф добавил в камин пару поленьев. Жаркое пламя взметнулось высоко вверх, освещая яркими всполохами каменную стену и даря еще больше тепла. Мария де Ара укуталась в мягкий бархат, продолжив рассказ. На пир в честь приближения Святого Рождества собралось немало знатных персон. В их честь была устроена охота. Себастьян за месяц начал готовиться к приему, повелев егерям хорошенько прокормить лани и серн. Она печально вздохнула. «Если бы он тогда знал, чем закончится та кровавая забава, что потеряем мы вместе с новорожденным сыном?» Правительница заметила, как поползла вверх бровь Ричарда, и горько улыбнулась. «Да, я тогда была на сносях, шел 6-й месяц». В черных глазах показались слезы. Он так мечтал о мальчике. Графиня ненадолго замолчала. Бетфорд придвинул поближе к огню кресло и настоял, чтобы Мария села в него. Сам же устроился рядом на невысокой лавке. Они пропали из виду примерно в середине охоты, но никто не обратил на это внимания. Настолько все были увлечены погоней за ланью. Я просила Джейн оставаться дома, но разве удержишь девушку в замке, если столько благородных юношей участвует в охоте? Когда же еще похвастать умением держаться в седле и владеть луком? Она много времени проводила с отцом. Мария всхлипнула, приложив к покрасневшим глазам платок. Нашли их к вечеру на невысокой скале, мертвенно-бледными, со следами укуса на шее. Разорванные слуги валялись внизу. Куски тел собирали на расстоянии в несколько метров. Тела же графа с дочерью были совершенно целыми. Очевидно, зверь или звери довольствовались лишь кровью. Деара с трудом сдерживала рыдание. Никогда не забуду выражение смертельного ужаса, застывшее в глазах дочери. Оно разительно отличалось от умиротворенного взгляда мужа. Графиня сомкнула веки, представляя лица погибших. Все тот же вопрос сразу возник в голове. Почему Себастьян не защитил дочь и не оборонялся сам? Никаких следов драки. Она громко всхлипнула. Их похоронили на семейном кладбище. Все сделали, как положено. Обмыли, отпели, надели на шею крест. Это неправда, что вампиры страшатся распятия, святой воды и храма. Они не боятся ничего. Мария снова замолчала. Ричард не стал торопить. На третью ночь муж и дочь появились в моих покоях, бледные, со следами крови на губах. Она горько усмехнулась. Неправильно пишут в книгах. Вампиры не садятся на грудь, ведь ожившие мертвецы обладают недюжиной силой. Испанка положила ладонь на воротник. Себастьян поднял меня за горло и вцепился в шею, перед этим пообещав, что ни за что не расстанется со мной. В болезни и здравии, пока смерть. Графиня вскинула взгляд и коротко хохотнула. Но она не разлучила нас, а поставила на разные стороны от добра и зла. Деара, глубоко втянув воздух, вновь замолчала, уставившись на огонь и почти не моргая. Что было дальше, я помню смутно. Только шум борьбы, треск разбиваемой мебели и красные, горящие сожалением, глаза дочери у моего лица. Я помню холод ее губ на шее, хруст разрываемой кожи и шепот в ухо, обещавший больше никогда не позволить отцу меня потревожить. Голос испанки становился все тише. Она ушла в воспоминания и, казалось, совершенно забыла, что находится в библиотеке не одна. Ричард, погрузившийся в раздумья, вздрогнул от новых слов графини, произнесенных вслух громко, жестко. Я очнулась от страшной боли, и первое, что увидела, ужас в глазах копошившихся вокруг меня слуг и повивальную бабку. Мария прижала дрожащие руки к животу, в котором больше никогда не зародится жизнь. Старуха принимала роды. Мертвое дитя, родившееся 28 декабря на День смеха. Младенец, убитый не по приказу иудейского Эродота, а собственным отцом. А меня можно было назвать невинной, попавшейся на чужую шутку. Графиня горько расхохоталась. Смеялись губы, а глаза, наполненные вселенской тоской, кричали болью от потери любимых. Истеричный смех гулко звучал в огромной комнате. Обманутая Богом, дьяволом ли, лишенная в тот день не только сына, но и надежды на Царствие Небесное для меня, мужа, дочери. Раздавленная тяжелыми воспоминаниями, испанка сползла с кресла и встала на колени, прося у Бога прощения за произнесенные шепотом слова. «Господи, позволь еще хоть раз их увидеть, хотя бы раз. Лишь ожиданием этого и живу».